Не трогай ты. Отца моего не трогай. Да я разве о твоем отце? При чем тут он? А при том, что он родитель мой. Ладно тебе, не придирайся, Калан. Давай сбежим. Куда я сбегу? Бабушка совсем старая, Галька маленькая. Я ведь один мужчина в доме. Калан, я, наверное, нехороший человек, нехороший сын. Когда мать плачет, я думаю, почему отца не заберут в армию, не пошлют на фронт? Может, легче стало бы ей? Не стыдно нам? Дурак ты, Костя. В скольких домах женщины плачут по погибшим? Что слезы твоей матери? Слезы матери? Есть слезы матери. Калан лег на живот, уткнулся лицом в мягкую траву, как когда-то, совсем маленьким, зарывался в густые волосы мамы. В прежние годы вместе с запахом маминых волос в душу его врывались радость, веселье. Потом Калан поднялся с земли. Тягостный для обоих друзей разговор продолжался. «Не хочу я больше позора», — Костя отвернулся от Калана. «Я жестокий, это я понял, когда пришла в голову ужасная мысль, такая противная, стыдная, что самому себе сознаться нельзя, но тебе скажу. Я подумал, как они, твоя мать и мой отец, свободно вздохнут, обрадуются, если вдруг получат известие, что твоего отца...» «Замолчи, Костя!» — прошептал Калан. «Замолчи! Не продолжай!» У Калана похолодело внутри. Что-то сжало сердце. И его навещала эта страшная мысль. Он отгонял ее, но не мог отогнать. Она была такая навязчивая, почти физически ощутимая, липкая, мерзкая. «Я не хочу их видеть. Я убегу, Калан!» «Беги, Костя, беги!» Неожиданно для себя мысленно согласился Калан. «Ты храбрый, ты сможешь убежать. Мне бы где сил взять, тоже, может, убежал бы». «Не виноваты мы!» — все еще продолжал горланить Васька, когда Калан с Костей возвратились в барак. «Конечно, весла в их руках были», — поддерживал его Моисей. «Они сами поломали». «Виноваты, не виноваты. Поступил приказ, надо выполнять», — ответил Боря. «Приказ!» — передразнил его Васька. «Кому не лень, приказывают. Кто он, Колба, скажи? Ну, кто он?» «Бригадир». «Бригадир, да не наш. Мы были под его началом». Еще поспорили, посудачили, но делать нечего. Нужно за топоры браться. Сторож, отдыхавший в бараке, выслушав ребят, поинтересовался, сколько порушили весел. «Не мы, они сами сломали», — зло ответил Васька. «Сколько весел-то?» 4 или 6. «Сколько?» 6. 3 пары, — старик попыхтел трубкой. «Придется вам сделать 4 пары. 8 весел. «Несправедливо это!» «А справедливо ломать чужие весла?» «Дурачье! От безделья беситесь!» Старик сел на нарах. «Топоры точите! Хоть это умеете?» Строители заездка пользовались различными плотницкими инструментами. И с того времени в бараке осталось много топоров, 2 пилы, хорошее точило, к которому рыбаки ежедневно прикладывались своими острыми, как бритвы, ножами. Особенно мальчишки увлекались, у них уже по половине ножа оказалось источенными. Эпроновцы вытащили ржавые топоры из-под нар, стали очищать их кто песком, кто золой. Потом взялись за ручку точила. Засверкала, засвистела сталь. Весело брызнули искры. Боря доложил сторожу, что топоры заточены. «Еще один командир выискался», — ворчал Васька. Сторож придирчиво осмотрел топоры, велел взять пилу и, не оглядываясь, побрел по берегу протоки. Увидел толстое белое, обглоданное, как кость, волнами, высушенное ветрами и солнцем бревно, обошел со всех сторон, поторкал ногой и двинулся дальше. Второе бревно тоже не пришлось ему по душе. Третье, четвертое, пятое. И все дальше, дальше уходил старик от барака. Нужное бревно наконец-то нашлось. Из него выходило, по его словам, три весла. Эпроновцы приуныли. Из одного такого толстого бревна всего три весла, а им надо изготовить 8. Так сколько бревен потребуется? Где они отыщутся? В 3, в 5 километрах от барака? Но в одном месте ребятам повезло. Сразу 3 подходящих бревна. Старик велел распилить их по длине весел и раскалывать на широкие плахи. Раскалывать бревна? А как их раскалывать? Умеете хулиганить? Сумеете и раскалывать. Старик невозмутимо сидел на траве, курил трубку. Ребята распилили на бруски бревно нужного размера. «Сделайте клинья из крепкого дерева», — распорядился старик. «Из какого?» «Какое, знаете, крепкое дерево?» «Дуб, черная береза, клен». «Вот и делайте». «А где их найти?» «Хулиганить умеете?» «Да хватит об этом! Лучше совет добрый дай!» Сдерживая злость, как можно мягче проговорил Васька, который хоть и был хулиганистый малый, но, взявшись за дело, не мог остановиться на полдороги. Такой у него характер. «Ты главный хулиган, ты и найдешь». Старик был по-прежнему невозмутим, сидел, поджав под себя ноги, и дымил. Из всех ребячих командиров этот самый неудобный, потому что он почтенный, всеми уважаемый человек. На Донду можно было поворчать, на Демьяна — накричать, даже отругать его. А к сторожу нужен был совсем другой подход — обходительный, вежливый. — Ну, подскажи! — взмолился Васька. Старик, наконец, снизу вверх взглянул на Ваську, вытащил трубку изо рта и указал ею на дальнее бревно. Оно оказалось таким твердым, что пила еле вгрызалась в него. Заспорили ребята, какой оно породы, но так и не выяснили. Когда клинья были изготовлены, старик разжалобился, показал, как разделывать бревно на плахи. «Вот так делайте со всеми бревнами», — сказал он, и, заложив руки за спину, важно зашагал к бараку. «Да-ка, обожди!» — Боря догнал его. «Что же дальше делать?» «Как что? Ты не понял? Раскалывайте бревна». «И все?» «Все». Старик ушел. Боря растерянно постоял, махнул рукой. «Старый мухомор!» — выкрикнул Рыжий. «Слушай, ты!» — набросились на него. «Чего ругаешься?» «А чего он? Чего ушел? Ничего не хочет объяснить?» «Ну, сказали же тебе! А чего сказали?» «Не ругай его!» «Че, святой он у вас?» «Он старик, и надо его уважать». «Ха, может, на колени перед ним встать?» «И на колени становятся. Да вы что, братцы, смеетесь, что ли? Он очень уважаемый человек в селе, все. И не смей с ним пререкаться, понял? Что он скажет, выполняй, и без лишних слов». «Ну и командир попался. Полаяться нельзя». Рыжий был сражен. «Такие бесшабашные ребята цапались с Дондой, проходу не давали Демьяну, а перед каким-то старикашкой лапки кверху. Ну и ну!» Мальчишки дружно принялись за работу. Старик выбрал бревна без сучков, и раскалывались они легко, только клинья надо вбивать в нужных местах. Время подходило к вечеру. Ребята проголодались. Как хорошо было бы, находясь они возле барака, стрепуха всегда оставляла им на дне котла остатки обеда, набили бы пузо. Похолодало. Черная туча закрыла небо, вот-вот хлынет дождь. Эпроновцы попрятали топоры и бегом в барак. Дождь нагнал их возле жилья, обдал, словно из ведра. «Плотники прибыли!» «Какие плотники? Штрафники!» Ну, что им ответить? Их много. А эпроновцы в горсточка, к тому же, отбывают наказание. «Плотники-водолазы, как дела?» — спросил Колбы. «Ничего. Живем хлеб жуем. Дела как сажа бела. Молодцы!» «Какие молодцы? Почему молодцы? Грехи отмаливают ведь. Сам наказал, придумал им новую работу». Эпроновцы в одних трусах возле двери отжимают штаны и рубашки. Повариха уж хлопотала возле стола, разливала им по мискам душистую уху. «Все бревна разделали», — подсел к ребятам сторож. «Дождь помешал», — ответил Боря. «В любой дождь, ветер, рыбаки ловят рыбу, выполняют план. А вы что, сахарные?» «Фу, черт! Опять норовоучение! Что это у них, у взрослых, в крови, что ли? Но неужели нельзя без нудных наставлений?» «Ну нет, старик, не испортишь эпроновцам аппетит. Они так проголодались от необычной, по-настоящему тяжелой работы. Да, намахались топорами, руки побаливают. Вечером уснули без обычного баловства и спали сном праведников. В полночь тревога. Эпроновцы, подъем!» Сели на нарах, глаза не могут разомкнуть. «На берег!» Когда прибежали на берег, Колба стоял на корме неводника с рулевым веслом. Сделали первый замет, вытащили довольно много рыбы, но в темноте не определишь, сколько центнеров. Калан отошел от воды, присел на траву. Возле него лег Моисей и сразу погрузился в сон. Можно было подумать, что он так и не просыпался, вытягивая невод в холодной воде. Подошел Васька, вытащил кисет. «Холодина», — сказал негромко. Прихватил губами листок бумаги, из которой собирался завертывать козью ножку, клюнул носом, забормотал что-то несвязное, чиркнул спичкой, поднес огонь к листку и зачмокал губами. Бумага вспыхнула, пламя сперва полыхнуло по Васькиным ноздрям, потом обожгло губы. Васька вскочил на ноги, запрыгал, заплевал во все стороны. Ребята, следившие за ним, грохнули со смеху, повалились на траву. Колба смеялся вместе со всеми. «Вась, рыбалка это тебе не юкала на рыбьем жиру!» Посмеялись эпроновцы, пошумели и затихли, задремали. А Калану не спалось. Он глядел на темную тихую воду. Текла она тут бесшумно, ласково, не подходя к заездку, начинала волноваться, бурлить. А когда проходила сквозь металлическую сеть, бунтовала, озоровала. В ночи он звучал таинственной музыкой. Как жаль, что он не понимал музыки, а то мог бы услышать в озорстве воды симфонию природы. Кто знает. Но вот зашлепали, запрыгали падающие рыбины. На весла! Сделали второй замет, и Колба объявил отбой. Ох, кто бы знал, как приятно под теплым одеялом после холодной ночной воды. Благодать! Эй, пацаны, кто за вас весла будет тесать? Заснули ли эпроновцы после рыбалки или нет? Сколько спали? Барак пуст, рыбаки уехали на озеро. Нет, братцы-кролики, в вашей водолазной команде тоже не малина, сказал Рыжий, зевая и протирая кулаками глаза. Вернешься к рыбакам? Не. А куда денешься? Уеду к деду Галактиону. Освежившись проточной водой, позавтракав, эпроновцы гуськом за Колба зашагали по росистой траве. Напрасно прибеднялся Колба. Он прекрасно знал хитрости разделывания бревен на плахе. Работалось с ним легко и как-то даже радостно. «Останься с нами вместо Демьяна», — попросили его эпроновцы во время перекура. «Меня председатель не отпустит. А сам бы я со всей душой, весело с вами. Корчусь вот, ноги побаливают, а сам не пойму, то ли работаю, то ли играю с вами». Эпроновцы довольны, улыбаются. Ник Николай просит Колба рассказать о войне. «Что рассказывать? Ничего особенного я не сделал. Ходил в атаке, стрелял, как все. А медаль за отвагу ведь неспроста дали. Многие носят такие медали. Колба не считал себя героем.